Я вытянула руку, чтобы проверить, насколько крепко часы привинчены к заднику полки. Они не сдвинулись с места. Я хотела было уже оставить их в покое, но что-то подсказало мне не делать этого. Я попыталась повернуть часы, и они поддались. Циферблат отделился от стены. Внутри ни часового механизма, ни проводков. Зато обнаружился плоский и круглый кусочек картона. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это два картонных кружочка, побольше и поменьше, со шрифтом посередине. На каждом были начертаны буквы. «Самодельный шифровальный диск», — пояснил Ксандр, подойдя ближе. «Видишь, сейчас буквы А на большом и маленьком кругу находятся на одной линии. И если покрутить один из кружков, то образуются новые сочетания букв. Это простейший способ кодировки». Судя по всему, Тоби Хоторна воспитывали так же, как и его племянников. Он с детства играл в стариковые игры. «Неужели ты со мной играешь, Гарри?» «Погоди секунду, Ксандр резко напрягся. Слышишь?» Я навострила уши. «Тишина». «Что?» Он ткнул в меня указательным пальцем. «Вот именно». С этими словами он ушел. Я спрятала шифровальный диск в пояс своей плиссированной юбки и пошла следом. В коридоре Джеймсон аккуратно клал на место мраморную плитку. Он явно что-то нашел и не горел желанием делиться открытием ни со мной, ни с братом. «Ага!» — самодовольно воскликнул Ксандр. «То-то ты притих!» Он подошел к брату, опустился на корточки и нажал на плиту, которую Джеймсон только что опустил. Послышался щелчок, а потом она приподнялась точно на пружинке. Я уставилась на Джеймсона. Он подмигнул в ответ. И опустилась рядом с Ксандром. Под плитой обнаружился металлический тайник. Он пустовал, но на дне была выгравирована какая-то надпись. «Стихотворение. В ярость друг меня привел», — прочла я вслух. «Гнев излил я. Гнев прошел. Я подняла взгляд. Джеймсон уже встал с пола и уходил, а вот Ксандр напряженно смотрел на надпись. Я продолжила. «Враг обиду мне нанес». Я молчал, но гнев мой рос. Примечание. Стихотворение цитируется в переводе Самуила Маршака. Сорвавшись с моих губ, эти слова еще на несколько секунд повисли в воздухе. Ксандр достал телефон из кармана. «Уильям Блейк», — объявил он спустя пару мгновений. «Кто-кто?» — переспросила я. Джеймсон резко развернулся и снова направился к нам, о чем-то раздумывая на ходу. «Уильям Блейк», — повторил он, и в его тоне, как и в ритме шагов, чувствовалась почти необузданная энергия. «Поэт XVIII века. Тётя Зара его обожает». «И Тоби, видимо, тоже», — предположил Ксандр. Я уставилась на надпись. Слово «гнев» сильнее всего цепляло взгляд. Мне вспомнились наркотики и алкоголь, найденные в комнате Тоби. Вспомнился пожар на острове Хоторнов и похвала в адрес Тоби, расточаемая прессой. «Он на что-то злился», — предположила я, едва поспевая за бегом собственных мыслей. Но не мог открыто об этом признаться. «Может быть», — задумчиво отозвался Джеймсон. «А может и нет». Ксандр протянул мне свой телефон. «Вот полный текст стихотворения». «Древо яда, Уильям Блейк», — прочла я. «Если вкратце, то затаённый гнев автора прорастает деревом. Древо приносит плод, тот оказывается ядовитым. И недруг, который, кстати сказать, и не знает, что автор с ним враждует, этот самый плод съедает. И в финале нас ждет труп. Эффектно, в общем», — подытожил Ксандр. «Труп». Мои мысли ненароком вернулись к трем телам, найденным в сгоревшем доме на острове Хоторнов. Интересно, каких пределов достиг гнев Тоби в то лето? «Не спеши с выводами», — осадила я саму себя. На самом деле я понятия не имела, что означает это стихотворение и почему 19-летний парень вырезал его на дне тайника. У меня даже не было уверенности, что это сделал именно он. Может, старик приложил руку к гравировке? Если учесть все, что мы знаем, получается, что Тобиас Хоторн оставил эту надпись после исчезновения сына, но перед тем, как замуровать крыло. «Дети, а вы тут что забыли?» — хрипло и напряженно спросил кто-то. Я обернулась к двери. У порога среди обломков кирпича стоял мистер Лафлин. Вид у него был усталый, изнурённый. Казалось, ему больно на все это смотреть. «Раскладываем находки по местам», — беззаботно ответил Ксандр. «Мы тут как раз...» Управляющий не дал ему закончить. Он переступил порог и указал нам на дверь. «Вон». Глава 9. Ночью я лежала в постели, думала о стихотворении и крутила в руках шифровальный диск. Я то и дело поворачивала круг поменьше, получая все новые варианты кода. Интересно, для чего именно Тоби использовал эту штуку? Ответ на этот вопрос на ум мне так и не пришел. Зато пришел сон. И утром я проснулась со строками «древа яда», звучащими в голове. Ярость друг меня привел. Гнев излил я, гнев прошел. Враг обиду мне нанес. Я молчал, но гнев мой рос. От размышлений меня отвлек стук в дверь. На пороге стояла Либи. По-прежнему в пижаме, принт с черепушками и бантиками. Все в порядке? Спросила я. Просто хотела проверить, что ты встаешь и собираешься в школу. Я вскинула бровь. За всю историю нашего опекунства Либи ни разу не поднимала меня в школу. Серьезно? Она немного помолчала, ковыряя ногтем правой руки черный лак на левой, а потом ее точно прорвало. Ты же понимаешь, что папа не хотел давать то интервью. Эйв, он ведь понятия не имел, что разговаривает с репортером. Когда новости о свалившихся на меня богатствах просочились в прессу, Рикки, какое совпадение, снова начал общаться с Либи. Если она хочет дать ему еще шанс, это ее дело. Но ему не удалось использовать ее в качестве посредника. «Он хочет денег», — спокойно произнесла я. «Но ничего от меня не получит». «Я не дурочка, Эйвери. И не думаю его защищать». «Ты его защищаешь. И это мягко сказано», — подумала я. Но мне не хватило духу сказать это. «Буду собираться в школу». Теперь, когда у меня была целая команда стилистов, медиаконсультант и имидж, утренние сборы стали занимать в 5 раз больше времени, чем прежде. И, понятное дело, после наведения марафета, 8 разных средств на лицо, в половину меньше на волосы, времени на завтрак уже не оставалось. Я со всех ног кинулась на кухню, не путать с кухней повара, чтобы перехватить хотя бы банан. На пороге меня встретил стук захлопнутой духовки. Миссис Лафлин распрямилась, вытерла руки о фартук и остановила на мне взгляд своих светло-карих глаз. «Чем могу вам помочь?» «Бананом», — ляпнула я. Отчего-то выражение лица миссис Лафлин помешало мне сформулировать полное предложение. Я все никак не могла привыкнуть к прислуге. Я хотела сказать, «Можно мне банан, пожалуйста?» «А до завтрака, стало быть, вы не снизойдёте», — сухо поинтересовалась она. «Понимаете, я опаздываю», — начала я оправдываться. «Да что уж там». Миссис Лафлин проверила содержимое другой духовки. Как мне рассказывали, чита Лафлинов заправляла всеми делами в поместье не одно десятилетие. Новость о том, что я стала наследницей, они встретили без особого восторга, но все поместье, как и прежде, обслуживалось по высшему разряду.